на набережной обводного канала, неподалеку от знаменитого пивоваренного завода имени Степана Разина, располагается куда менее известное заведение. Это небольшой подвальчик, над входом в который красуется вывеска «Рюмочная дружба». В этой рюмочной окрестная шпана, гопники и прочий антиобщественный элемент собираются, чтобы выпить пару кружек пива или несколько стопок водки и обсудить животрепещущие новости. Кого посадили, кто, наоборот, вышел на свободу, кто подшился, а кто попал на принудительное лечение. Заправляет дружбе мрачный здоровенный дядька лет 60 с пудовыми кулаками и тяжелым взглядом. Все посетители дружбы, независимо от возраста и положения, называют его дядей Пашей, и все его слегка побаиваются. Известно, что под прилавком у него припрятана кованная железом дубинка, и при помощи этой дубинки и своих огромных кулаков дядя Паша может успокоить любую разгулявшуюся компанию, хоть бы в ней было человек 5-6. Однако далеко не все посетители рюмочной знают, что кроме первого зала, мрачного прокуренного подвала с низкими сводчатыми потолками, в дружбе имеется и второй, как теперь выражается, VIP-зал, доступ в который открыт далеко не всем, но только самым влиятельным и значительным персонам. Дядя Паша лично проводит фейс-контроль и решает, кто достоин доступа в этот второй зал, а кто должен оставаться в первом, среди мелкой незначительной публики. В дружбе было немноголюдно, но тем не менее шумно и накурено, когда входная дверь скрипнула, и в подвал по ступенькам, стертым ногами многочисленных посетителей, спустилась необычная для этого заведения личность. Это была хрупкая девушка с рассыпавшимися по плечам разноцветными волосами, поверх которых была лихо напялена яркая клоунская кепка. В этом подвале основным цветом был серый со всеми его оттенками. Грязно-серый бетонный пол, кое-как оттертый шваброй дяди Паши. Уныло-серые стены, единственным украшением которых служили процарапанные кое-где надписи вроде таких «Штырь-козел», «Не забуду Владимирский Централ» или «Здесь был Вася-бульдозер». Тускло-серые небритые лица завсегдатаев. На этом тоскливом фоне новая посетительница с ее розовыми, зелеными и фиолетовыми прядями казалась райской птицей, случайно залетевшей на захолустную птицеферму. Спустившись в подвал, девушка остановилась, привыкая глазами к его тусклому освещению. В дружбе воцарилась тишина. Два десятка глаз уставились на вошедшую. Чей-то надтреснутый голос затянул. «Дома не сиделось, выпить захотелось». Из-за углового столика поднялся мелкий уголовник Коля Лютик. Шаркающей походкой он подошел к девушке и, не вынимая руки из карманов, процедил. «Детка заблудилась. Детке нужно помочь. Детку нужно проводить домой баньки». «Это ты о себе, дяденька?» — осведомилась незнакомка и окинула Лютика скучающим взглядом. «Нет, это я тебе, тетенька», — ответил Коля и ухватил девицу за аккуратную круглую попку. «Ах, обо мне!» — протянула та спокойно, и вдруг в ее руке оказался складной нож с узким тускло-блестящим лезвием. Она прижала кончик лезвия к подреберью Лютика и еле слышно проговорила. «Руки убери, дяденька, а то больно сделаю, очень больно. Плакать будешь, дяденька». «Извиняюсь», — забормотал Лютик, послушно убирая руки. «Не разобрался, не понял. Но теперь ты все понял», — процедила девица, прищурив узкие змеиные глаза. «Теперь все?» Лютик поднял руки и отступил назад к своему столу, где его дожидались удивленные приятели. «Теперь все понял и вопросов больше не имею». Девица окинула посетителей подвала долгим внимательным взглядом. Ей ответили взгляды удивленные, настороженные и неприязненные. Под этими взглядами Она подошла к стойке и звонким полудетским голосом обратилась к дяде Паше. «Здрасте, дяденька». Дядя Паша, который по обыкновению барменов и буфетчиков всего обитаемого мира протирал грязным полотенцем стакан, посмотрел на нее мрачно и коротко осведомился. «Чего надо?» Девица потянулась к нему через стойку и проговорила, понизив голос почти до шепота. «Мне нужно мясника повидать». «Чего?» — удивленно переспросил дядя Паша. «Мы тут мясом не торгуем. У нас тут, детка, если ты не заметила, пиво есть и крепкие напитки. Тебе 18 исполнилось? А то ведь мы несовершеннолетним не отпускаем». «Ты не понял, дяденька», — прошипела девица, по-змеиному сузив глаза. «Мне нужно повидать мясника. И поскорее, дяденька. Скажи ему, что пришла Мальвина и хочет с ним поговорить. Давай, давай, дяденька, шевели копытами». Дядя Паша неторопливо поставил на стойку стакан, осмотрел настырную гостью с ног до головы и процедил, слегка скривив губы в подобие улыбки. «Ах, Мальвина! Так, может, тебе не мясник нужен, а Буратино?» «Кончай хохмить, дяденька», — прошипела девица. «Я тебе сказала, мне нужен мясник». Дядя Паша еще немного помолчал, затем нарочито медленно вышел из-за стойки и мотнул головой, приглашая Мальвину следовать за собой. Он подошел к малозаметной двери с надписью «Вход воспрещен», толкнул ее и прошел в темный коридор. Мальвина последовал за ним, вглядываясь в темноту узкими змеиными глазами. Дядя Паша сделал несколько шагов вперед, обернулся, осторожно взял Мальвину за плечо и негромко проговорил: «Ну, дочка, тут твой мясник. Иди вперед». Он толкнул еще одну дверь, и Мальвина оказалась во втором зале дружбы. Здесь было значительно светлее, чем в первом. Небольшая комната освещалась старомодной бронзовой люстрой и несколькими бра. Столы были накрыты чистыми клетчатыми скатертями. За этими столами сидели, негромко разговаривая, солидные мужчины с цепкими внимательными глазами и уголовными татуировками на руках. «Андрюша, к тебе тут девушка пришла», — проговорил дядя Паша, обратившись к невысокому тщедушному человеку лет 40 с тусклыми, глубоко запавшими глазами и зализанными бесцветными волосами, который пил коньяк в обществе рослого парня с тупой физиономией и мощным загривком борца тяжеловеса. «Мальвиночка!» — воскликнул прилизанный с фальшивой радостью. «Какими судьбами? Значит, тебе удалось оттуда выбраться. Ну, садись, посиди с нами, поговорим». Мальвина, ничего не отвечая, в два шага преодолела разделявшее их расстояние, села за стол, поставила локти на скатерть и проговорила сквозь зубы: «Ну, здравствуй, мясник. Значит, тебе тоже удалось выбраться? Это интересно. Тебе удалось, а Стасику и Головастику нет. И Петьке Вареному не удалось. Как же так?» «Не гони лошадей, Мальвиночка», — прервал ее собеседник тусклым тягучим голосом. «Вот, хочешь коньячку выпить?» «Ах, нет! Как я мог забыть? Ты же коньяк не пьешь. Ты у нас дама утонченная. Паша, принеси девушке мартини». «Я с тобой, мясник, ничего пить не буду. Ты мне на мой вопрос не ответил». «Не ответил?» — удивленно переспросил мужчина. «Да, действительно, не ответил». «Как же это я так?» «Нехорошо». «Кончай прикалываться, мясник», — оборвала его Мальвина. «Я тебе задала вопрос». «Да ты, как я посмотрю, серьезная девушка». Мужчина взглянул на нее с гастрономическим интересом, с каким жирный кот смотрит на легкомысленную печушку. «Ну ладно, так и быть, Мальвиночка, я тебе отвечу. Только не здесь». Он поднялся из-за стола, бросил на скатерть купюру и махнул рукой дяде Паше. «Павлик, открой нам заднюю дверь». Дядя Паша угодливо кивнул, прошел в дальний угол комнаты и отдернул тяжелую, пыльную плюшевую гордину. За ней оказалась еще одна дверь, железная, выкрашенная мрачным суриком. Дядя Паша открыл ее ключом и отступил в сторону. «Проходи, Марвиночка». Мясник тускло улыбнулся, пропуская девушку. «Только после тебя», — ответила та мрачно. «Я твои фокусы знаю, проходила». «Ну, как скажешь». Мужчина пожал плечами, шагнул вперед. Мальвина последовала за ним. Едва Мальвина вышла за дверь, сзади на нее навалился кто-то невидимый и очень сильный. Мальвина попыталась вырваться, попыталась вытащить свой нож, но сильные руки обхватили ее вокруг туловища, рука разжалась, и нож выпал. Кто-то зажал ей ладонью рот. Мальвина вцепилась в чужую руку зубами, в темноте раздались крик боли и многоэтажный художественный мат. «Кусается стерва», — проговорил злой хриплый голос. «Можно я ее придушу?» «Пока нельзя, кувалда», — отозвался мясник. «Мне с ней еще поговорить надо». На голову девушки надели плотный матерчатый мешок, в котором, судя по затхлому удушливому запаху, раньше хранили картошку. Руки ей связали за спиной, ее подхватили, как бесчувственную баранью тушу, и куда-то поволокли. Мальвина пыталась выдираться, дрыгала ногами, злобно ругалась, но это было бесполезно. Она только надышалась картофельной трухи и закашлялась. Ее куда-то швырнули, затем над ней с металлическим лязгом захлопнулась крышка. По этому лязгу, по сладковатому запаху бензина и по гулкой душной тесноте, Мальвина поняла, что оказалась в багажнике машины. Догадка тут же подтвердилась. Заработал мотор, и машина куда-то поехала. Мальвина пыталась высвободить руки, пыталась перевернуться на спину, но ничего не получалось. Ее только подбрасывал на каждой неровности дороги, и через несколько минут она отбила бока. Впрочем, путешествие было недолгим. Машина остановилась, багажник открыли, и Мальвину снова куда-то понесли. «Отпустите, сволочи!» — хрипела она из последних сил, но ей никто не отвечал. Ее еще раз сильно встряхнули и бросили на холодный каменный пол. «Развяжите, гады!» — выкрикнула Мальвина. — В самом деле, кувалда, снял бы ты с нее мешок, а то как бы она там не задохнулась. Раздался у нее над головой тусклый тягучий голос мясника. Мешок стащили, и Мальвина огляделась. Она лежала на каменном полу подвала. Окон здесь не было. Вдоль грубых кирпичных стен тянулись ржавые трубы и связки разноцветных проводов. Рядом с Мальвиной сидел на складном стуле мясник. Еще ближе к ней стоял тот здоровенный парень с тупым лицом, с которым мясник пил коньяк в дружбе. «Ну как, Мальвиночка, очухалась?» — проговорил мясник с притворным сочувствием. «Можешь разговаривать?» Мальвина зло молчала. «Что же ты молчишь? Ты ведь сама ко мне пришла, сама хотела со мной поговорить, а теперь передумала. Видишь, кувалда, какие странные бывают девушки. То она задает какие-то дурацкие вопросы, а когда я с ней готов поговорить, от нее слова не добьешься». Здоровенный парень неопределенно хмыкнул. С чувством юмора у него было плохо. Он подозревал, что босс пошутил, но не смог оценить его шутку по достоинству. «Слышь ты, кувалда», — проговорила Мальвина, с трудом подбирая слова, — «знаешь, какой это гад? Он нас с ребятами на дело подписал, повел нас в ювелирку, а когда дело запахло жареным, сбежал, а всех ребят сдал ментам». «Ментам?» — кувалда удивленно заморгал, повернулся к мяснику и протянул. «Как же так? Ментам сдавать нехорошо. Конкретные пацаны ментам своих не сдают». «Да слушай ты ее больше, кувалда», — процедил мясник. «Она сейчас что угодно наплетет. Она тебя развести хочет. Думает, ты дурак доверчивый, но ты ведь не дурак, верно?» «Я не дурак», — подтвердил кувалда, и на лице его появилось хитрое самодовольное выражение. «А можно я ее придушу? Очень мне ее придушить хочется». «Давай, души», — прохрипела Мальвина. «Только ты имей в виду, этот гад тебя потом тоже сдаст, как наших ребят сдал. Или прикончит. Ему это раз плюнуть. «Не слушай ее», — протянул мясник своим тусклым голосом. «Она чокнутая, сама не знает, что говорит». «Я не больше чокнутая, чем вы оба. Только дура оказалась, сама к этому гаду пришла». «Ладно, убивайте меня. Только имейте в виду, мой папашка вас из-под земли достанет». «Ой!» — фальшиво обрадовался мясник. «Про папашку вспомнила, к маме захотела». «Как пугнули тебя, так сразу за папашкину спину спряталась. Ты все крутую из себя изображала, на меня наехать пыталась? Ох, не люблю я вас, богатеньких стервочек. Если бы ты взаправду никого не боялась, а то чуть что, сразу папашкой пугает. И не достанет он меня, руки у него короткие. А может, даже обрадуется, что от такой докуки избавился. В любом случае, тебе это будет уже неинтересно». «Мясник, ну можно ее уже убить?» — проныл кувалда, потирая руки. «Убить?» — с интересом повторил мясник. «Это предложение хорошее. Только прежде чем убить, я кое-что хочу у тебя спросить. В том ювелирном, который мы брали, одна цацка была, брошь бриллиантовая, с большим сапфиром посредине. Очень, между прочим, дорогая. Так вот, куда эта брошка делась? Может, ты в курсе?» «Не знаю», — огрызнулась Мальвина. «Понятия не имею, о чем ты говоришь». «Не имеешь?» — переспросил мясник. «А мне почему-то кажется, что имеешь». «Босс, можно я ее все-таки придушу?» — снова напомнил о себе кувалда. «Уж очень мне хочется». «Немножко попозже», — пообещал мясник. «Сперва я хочу у нее кое-что спросить, а после того, как ты ее придушишь, она будет не очень разговорчива». «Точно». На этот раз кувалда оценил юмор босса и радостно засмеялся. «После этого она будет тихая, как мышка». «Ну так что, Мальвиночка», — продолжил мясник, когда, наконец, затих довольный смех его подручного, — «расскажешь мне, куда ты дел эту брошку?» «Не знаю ни про какую брошку», — отозвалась Мальвина. «Что-то я тебе, детка, не верю. Ты меня пойми, у нас с той ювелиркой незадача вышла. Деньги нам взять не удалось. А брошка куда-то делась. Согласись, что это непорядок. Должен я с этого дела что-то заработать? Должен». «Мне на это наплевать», — огрызнулась Мальвина. «Я ни про какую брошку не знаю. А если бы и знала, не стала бы тебе говорить». «Вот как?» Мясник прищурил свои тусклые, глубоко посаженные глаза, и в подвале, где и так было не слишком тепло, повеяло ледяным арктическим холодом. «Вот как? Ты не хочешь говорить? А придется. Ты, детка, не знаешь, каких людей я заставлял говорить? Не знаю и знать не хочу». Мальвина постаралась, чтобы в ее голосе не прозвучал страх, но это у нее не очень хорошо получилось. Голос у нее заметно дрожал. «Не знаешь». Мясник криво плотоядно усмехнулся. «Ты, детка, еще очень многого не знаешь. Ты, например, не знаешь, почему меня зовут мясником?» «Меня это не интересует», — отрезала Мальвина. «Вот как? Ты, значит, нелюбопытная. Но тебе будет полезно об этом узнать. И, кстати, кувалде это тоже не помешает. Очень поучительная история». Мясник облизнул сухие узкие губы и продолжил. «Был у меня дружок, тараканом его звали. За что он такую кликуху получил, это отдельная история, к делу не относящаяся. Короче, взяли мы с тараканом большую кассу. Взять-то взяли, но еле ушли от ментов. И пришлось нам с ним разбежаться. Причем так получилось, что деньги были у него. Ну, разбежались, на пару дней затаились, а потом встретились на одной малине. У Дуськи кривой на Лиговке. Ну, да это неважно где. А только встретились мы с тараканом, я его и спрашиваю, где деньги? А он мне так спокойно отвечает, а денег нет. Мне их пришлось скинуть, когда я от ментов уходил. Я ему на это говорю. Как же так? Друг сердечный, таракан запечный. Мы с тобой вместе были, когда менты нагрянули, и деньги были при тебе. «Что-то у тебя концы с концами не сходятся». А он в ответ: «Это у тебя, — говорит, — в голове что-то не сходится. Если я говорю, что денег нет, значит, их нет». «Ну ладно». Я его послушал и говорю: «Нет так нет. Деньги — дело наживное. Этих нет, другие будут. Нужно новое дело делать. Пойдем, — говорю, — таракан, я тебе одно славное местечко покажу, где можно деньги очень хорошие взять». Он обрадовался, что я поверил, и согласился. Привел я его к мяснику знакомому в подвал, где он мясо разделал. Место, скажу тебе, Мальвиночка, не из приятных. Кровища кругом, туши на крючках висят, свиные, бараньи. Но таракан огляделся и говорит: «Что-то я не вижу здесь никаких денег». А я ему на это: «Не видишь? Ну, сейчас увидишь». И хрясь его по затылку. Он отрубился, а я ему руки за спину завернул, на крюк подвесил и водой холодной окатил, чтобы, значит, побыстрее очухался. Он очухался и заверещал, как свинья резаная. «Ты что, — говорит, — с ума сошел? Мы же, — говорит, — дружки закадычные». А я ему: «Это не я, это ты, таракан, с ума сдвинулся, если думаешь, что можешь меня вот так запросто кинуть». И подхожу к нему с большим мясницким ножом в руках. Таким, знаешь, ножом, каким мясники туши разделывают. Мальвина не сводила с мясника глаз. Ее лицо стало белым, как мелованная бумага. Кувалда тоже слушал рассказ, приоткрыв рот и изумленно выпучив глаза. Мясник продолжил. Таракан этот нож увидел и кричит: «Ты что, друга своего резать будешь, как свинью?» А я ему на это отвечаю: «Что же делать, если ты и есть свинья?» И начал его резать. Вот с тех пор меня и прозвали мясником. «Что, так и зарезал?» — спросил Кувалда. «Так и зарезал», — спокойно ответил мясник. «Кровище, небось, было». «А что кровище? Подумаешь, там ее и так хватало». «Ты, Кувалда, неправильный вопрос задаешь. Ты меня должен был спросить, нашел ли я те деньги». «А что, нашел?» «Еще как», — мясник усмехнулся. «Я потом в тот подвал Люську привел, бабу его, и показал ей, что от таракана осталось. И она без разговоров отдала мне те деньги. Так что, детки, делайте выводы. Ты, Мальвиночка, учти, если не отдашь мне ту брошку, я тебя на антрикоты нарежу». «А если отдам, отпустишь, что ли?» «Правильно рассуждаешь. Отпускать тебя мне нет никакого резона. От тебя живой мне пользы нету, один вред. Тогда зачем мне отдавать тебе ту брошку? Ты же меня все равно убьешь. А я тебе сейчас объясню, зачем». Мясник надел плотные резиновые перчатки, подошел к стене подвала и отделил от связки разноцветных проводов два — красный и зеленый. Он перекусил провода кусачками, при этом вспыхнул сноп ослепительно белых искр. С этими проводами в руках он вернулся к Мальвине. «Знаешь, детка, что это такое?» — спросил он с интонацией школьного учителя, объясняющего детям закон Ома. «Что я не вижу? Провода». «Не просто провода, Мальвиночка, а провода высокого напряжения. Тут, детка, проходит 380 вольт, а у тебя, Мальвиночка, очень много нежных и чувствительных мест. Знаешь, что будет, если к этим местам подвести 380 вольт?» Мальвина молчала, с ужасом глядя на провода. «Молчишь? Ну так я за тебя отвечу. Будет больно. Причем не просто больно, а так больно, как ты и представить себе не можешь. Так больно, Мальвиночка, что ты меня будешь умолять, чтобы я тебя скорее прикончил. Так что, Мальвиночка, я тебе последний раз предлагаю. Расскажи мне по-хорошему, где ты спрятала ту красивую брошку? Расскажи, Мальвиночка, будь умницей, и ты избавишь себя от очень неприятных минут, потому что больше нескольких минут ты все равно не выдержишь». «Ты просто сумасшедший», — проговорила Мальвина, не спуская глаз с искрящихся проводов. «Нет, Мальвиночка, я не сумасшедший», — возразил мясник. «Я просто деловой человек. Как сейчас выражаются, эффективный менеджер. Мне нужно решить вопрос, и я его решаю всеми подручными средствами. «Ну ты где же та брошка?» «Мой отец тебя из-под земли достанет», — проговорила Мальвина дрожащим от страха голосом. «Это вряд ли», — возразил мясник. «Во-первых, он про меня знать ничего не знает. Ты ведь из психушки своей сбежала и неизвестно куда подевалась. В дружбу ты своими ногами пришла. Никто тебя туда не тащил. И даже если твой папаша каким-то чудом узнает, что ты отправилась в дружбу, дальше твой след обрывается. Дядя Паша — человек надежный, неразговорчивый. Он лишнего никогда не болтает, потому что знает, от этого жизнь его зависит. Ты, девочка, сильно много о себе понимаешь. Думаешь, если ножик в кармане держишь или можешь человека битой бутылкой порезать, то сразу и крутая стала? Нет, милая. Цена тебе — грош за пучок, и то в базарный день. Никому ты не нужна, и интересно будешь только кувалде. И то недолго, пока хрипишь под его руками, да ногами сучишь».